Глава 11. Переезд. Матушка Мэй попросила дядюшку Тоби помочь Пиги, Твиги и Пампкину перебраться в лес. Безотказный Тоби явился к их дому на следующее утро. За собой он вез такие большие санки, чтобы в них поместился весь скарб поросенка и хомячка, и вдобавок они сами. А кое-что там уже лежало — газета и книга, те самые, что дал дядюшке Тоби кот Безил. «Возьмите их себе», — сказал дядюшка Тоби. «А то они лежат у меня без толку. Полки у меня нет. Читать мне особенно некогда, а картинки я уже все посмотрел». Пампкин прочитал название книги «Рецепты десертных блюд», схватил под мышку газету, хлопнул себя по лбу и побежал на кухню. Он забыл переставить местами соль и сахар. «Не то без меня тут наверняка что-нибудь посолят сахаром или посахарят солью», — бормотал хозяйственный хомячок. Тут дядюшка Тоби с удивлением заметил, что Пигги, Твиги и Пампкин щеголяют в обновках. Пигги, Твиги в новом свитере, а Пампкин закутан до самого носа новым шарфом. Дядюшка Тоби поинтересовался, откуда, мол, такая красота, и узнал, что свитер связала матушка Мэй, а шарф — Тина. Пригодились те самые клубочки, что подарили овечки. Укладывали, упаковывали вещи в санки всем семейством. Друзья носились туда и сюда со свертками, узелками, баночками и горшочками. Всю эту уйму еды приготовила им в дорогу заботливая матушка Мэй. «Это вам на первое время», — приговаривала она, передавая поросенку и хомячку очередную баночку или горшочек. Когда, наконец, вещи были уложены, на крылечке появился утенок Кроха. Он принес рисунок. На листке бумаги он изобразил две фигуры. Кто-то похожий на поросенка и кто-то очень маленький, не очень похожий на... Впрочем, всем было ясно, что это Пигги, Твигги и Пампкин. Решили, что эту замечательную картину они повесят над кроватью. А пока ее аккуратно свернули в трубочку и положили в санки поверх всей поклажи, чтобы не помять. Дядюшка Тоби не забыл взять с собой и деревянную лопату. Зимой среди сугробов путешествовать без нее никак нельзя. Когда сани были нагружены доверху, их накрыли рогожей, перевязали груз веревкой и хотели уже ехать, как раздалось торопливое кудахтанье. Это с соседнего двора поспешала к ним курочка Фло. Она совсем запыхалась. «Праздник прошел, но не пропадать же новогодней свечке», — сказала она и положила в санки большую красивую свечу. Наконец, все было готово к отъезду, и друзья стали прощаться. «Встретимся весной у большого серого камня», — сказал Пигги Твигги. Он впрягся в санки вместе с дядюшкой Тоби, и они тронулись с места. Хомячок Пампкин важно восседал на горе вещей и внимательно поглядывал по сторонам, следя, чтобы сани не сбились с пути. Они уже почти добрались до лесного домика Пигги-Твигги, когда поднялся ветер и закружила небольшая метелица. Но непогода не смогла им помешать, если не считать того, что дядюшка Тоби заставил поросенка и хомячка на всякий случай забраться под рогожу. Он опасался, что они могут простудиться. Наконец, санки подъехали к порогу дома, а снег все валил. и санки стали похожи на сугроб, а дядюшка Тоби напоминал настоящего снеговика. На его знаменитой шляпе вырос белый холмик, а подаренные котом Безилом очки залепило снегом. «Что в них толку?» — проворчал дядюшка Тоби и сунул очки в карман куртки. Он здорово притомился в дороге, но собирался сразу пуститься в обратный путь. Однако домик поросенка встретил их растопленным камином, а бельчата сказали, что уже готов горячий чай. И дядюшка Тоби, так и быть, согласился побыть у них часок-другой. После нескольких чашек чая со сладкими булочками матушки Мэй всем захотелось спать. Дядюшка Тоби уселся в кресло и стал клевать носом. Может быть, даже уснул, потому что, посидев минутку-другую, молча и неподвижно, вдруг встрепенулся и сказал: «Что? Где?» И сразу забеспокоился, уж не проспал ли все на свете. «Давно пора в обратный путь!» Он поглубже надвинул на уши свою шляпу и собрался уходить. Но стоило ему открыть дверь, как ее чуть с петель не сорвало. Слабая метелица превратилась в настоящую пургу. «Как же вы доберетесь? Оставайтесь у нас! Завтра пойдете, когда все уляжется!» — прокричал сквозь вой ветра Пигги-Твигги. «А если не уляжется?» — прокричал в ответ дядюшка Тоби. «А если снега навалит столько, что и до кота Безила не дойдешь? Нет уж, надо торопиться!» И добавил: «Ничего, и не в таких переделках бывали!» К опустевшим санкам он привязал лопату, надвинул еще глубже свою шляпу и, пожелав друзьям хорошо перезимовать, скрылся в снежной кутерьме.